Говорит, не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Бога. И мудрые люди всегда стремятся понять волю Божью и не свою. Они понимают, что им и так известна своя воля, и в ней как бы, ну, она сосредоточена на себе, на нас. Но и Павел говорит, что это лучше. Лучше стараться понять, в чем заключается воля Божья. И он это говорит, потому что он осознает, что воля Божья намного лучше для нас. Может, она нам не нравится, может, мы не хотим ее принимать и не хотим слушать, но Павел нам говорит, мы должны принять это, понимать, что она лучше. И в притчах говорится, глупец считает, что путь его прям, но мудрый прислушивается к советам. То есть можно прислушиваться к Слову Божьему, и оно поможет нам понять волю Божью. И дальше в 18 стихе Павел говорит, не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь Духом. И связывая это с тем, что Павел говорил в 16 стихе об этих злых временах, когда много зла и когда много проблем и сложностей, куда мы обращаемся в эти времена. И Павел, как один из вариантов, он приводит к вину. То есть часто люди ищут в этом решение своих проблем, они хотят убежать от этого, хотят, может, почувствовать какую-то радость, но... И опять же Павел говорит, но лучше исполняйтесь Духом. И он говорит, что это лучше, чем вино. И ничто такого Святой Дух может нам принести намного больше, чем вино. И оно приносит нам радость, которая неподдельна и без всяких побочных эффектов. Но можно спросить, задать вопрос, как исполниться Святым Духом. И Бог, ну, может нам помочь исполниться через веру. И Лука тоже в Деяниях 6 главе говорит о Стефане, который был человеком, человек полного веры и Святого Духа. И то же самое он говорит в 11 главе о Варнаве. Тоже он говорит, что он был добрым человеком, полным Святого Духа и веры. И мы видим, что вера и исполненность Святым Духом, они неразрывно связаны, они очень связаны друг с другом. И тоже Павел говорит в Римлянам 15 главе, он пишет, «Пусть же Бог, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надежды». То есть мы видим, что надежда и мир и радость, они приходят нам в силе Святого Духа, который Бог дает нам через веру. Опять же, мы видим, как вера связана с имением Святого Духа, то есть с наполненностью Святым Духом. Но я не знаю, кто может быть, есть ли такие люди, наполненные Святым Духом 24/7, все время, постоянно. Мне кажется, Павел был очень близок к этому, но и для нас тоже это должно быть нашей целью. И опять же, в этом тоже состоит, для этого нужна мудрость, для этого нужно эффективное использование нашего времени. И дальше, в 19 стихе, «Наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах, наполненные». Когда мы наполнены Святым Духом, мы можем все это делать. Мы собираемся вместе, мы проводим больше времени вместе и наполняемся Святым Духом, так же, как и ученики из Деяния 13 главы, последнего стиха, где говорится, что они исполнялись радости и Святого Духа. И поэтому мы таким же образом можем наставлять друг друга и петь, и прославлять Господа в наших сердцах. Это все исходит из наших сердец. И в 20 стихе дальше говорится, что всегда и за все благодарите Бога, Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа. То есть, когда мы наполнены, мы можем видеть, что есть очень много вещей, за которые мы можем благодарить Бога и не сосредотачиваться, действительно, как Жанна сегодня говорила, на всех этих сложностях. Они есть, но нам нельзя позволять им давить на нас и отдаляться от Бога. И Павел говорит, дает нам манеру, в которой мы можем это делать, делать это во имя Иисуса Христа. И даже если каким-то чудом вы не можете вспомнить, за что можно благодарить Бога, но можно всегда вспомнить жертву Иисуса и действительно понять, что Он это сделал ради нас. И никогда нельзя легкомысленно воспринимать Его жертву. И основываясь на этом, можно осознавать серьезность поступка Христа и понимать, что Он умер за нас, и это было очень дорогой ценой заплачено. И мы действительно не хотим быть безрассудными, мы хотим поступать по Слову Божьему, не по своему, не по своей греховной плоти, но по Его Слову. И 21 стих – это как переход в следующий раздел, где говорится о семье, об отношениях мужа и жены, и там дальше о других вещах. Говорится, подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. И здесь слово «подчинение» можно буквально перевести, оно означает «быть ниже рангом». И оно, в основном, это военное слово, говорится, суть подчинения, она не состоит в том, что вы как-то хуже намного, и тот, кому вы подчиняетесь, он намного лучше, он умнее, он талантливее, это совсем не так. И Бог поставил порядок, который нам нужно придерживаться. Он, мы тоже об этом можем узнать из Его слова, и это мы можем делать во имя, перед, из страха перед Христом. И каждый раз, когда вы видите страх, который слово «страх», когда используется с Богом или с Христом, здесь не имеется в виду как привычный нам страх, который мы сразу, который смысл мы можем принять, подумать о смысле, но здесь имеется в виду почтение, глубокое почтение и уважение. Потому что страх, он наоборот, когда мы чего-то боимся, мы избегаем этого, но мы знаем, что Бога мы не должны избегать, наоборот, мы должны приближаться к Нему. И здесь ни в коем случае не может иметься в виду, чтобы мы боялись и боялись, избегали Бога и боялись подходить к Нему. Но здесь просто говорится о почтении и уважении. И тоже подчиняемся. Но когда мы подчиняемся, мы делаем это из-за страха. И после этого мы можем делать это из любви и уважения к человеку, которому мы подчиняемся. И тоже можно смотреть на это как на организованность. То есть если бы кто-то вам может сказать, подчиняйтесь друг другу, и он может аргумент такой привести, ну, ты подчиняешься мне, а я подчиняюсь тебе. Но это совсем не так, потому что мы видим, что Павел нам говорит в 1 Коринфянам 5 главе о случае распутства, где кто-то жил со своей мачехой, и он говорит, я уже решил, что делать в этой ситуации. И таким образом он показывает свою определенную власть. И то, что она у него есть над церковью, и он как бы наставник над этой церковью. То есть они должны слушаться его. И в Евреям тоже, 13 главе, 17 стихе говорится, слушайтесь ваших наставников и подчиняйтесь. И все это сводится к смирению. То есть, когда мы в смирении, когда мы наполнены Святым Духом, мы можем это делать. И тоже в Иакова 3 главе, 13 стихе говорится, кто среди вас мудрый и разумный, пусть он своей достойной жизнью покажет, что его дела совершенны, с кротостью, совершены, извините, с кротостью, которая дает мудрость. И дальше в 17 стихе он говорит, а та мудрость, которая принадлежит, которая приходит с небес, прежде всего чиста, потом миролюбива, мягка, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и искренна. Поэтому Павел здесь сосредотачивается на мудрости, потому что это действительно важно, и все мы должны делать с любовью и мудростью. И когда у нас есть мудрость, мы понимаем, что ее дает Бог, и основываясь на ней, мы можем поступать, мы можем принимать решения на ней, и истинная мудрость, которая с небес, она, как здесь опять же говорится, миролюбива, мягка, послушна. И всегда, когда мы приходит момент, как кого-то слушаться или подчиняться, мы должны вспоминать о том, каким образом мы должны это делать, как Бог задумал это все. И поэтому, когда все это у нас есть, мы действительно наполнены Святым Духом, мы можем быть едины в одном теле, и у нас не будет, мы будем использовать Слово Божие и будем в единстве и послушании перед Ним. И вот о чем говорит Павел в этих стихах. Вот. Давайте помолимся, и будет у нас дальше причастие. Отец, спасибо Тебе за сегодняшнее слово, за то, что Ты нам говоришь, и за эту мудрость, которую Ты нам даешь. Отец, мы можем, если мы чувствуем, что нам ее не хватает, мы можем обратиться к Тебе, и Ты сполна наделишь нас ею. И, Господь, мы можем использовать ее со смирением, Отец, ради Твоей славы, и все это делать с любовью, Господь. Помоги нам созидать друг друга, Господь, в любви, и ободрять, и понимать, что мы нужны друг другу, Отец. И мы благодарим Тебя за Твою жертву, Господь, за все, что Ты сделал для нас. Мы славим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Те, кто были верующие уже давно, we've done communion time and time again. Мы причастие очень много совершали часто. And it's for me something that every time we do it continues to show me a different way to live. И каждый раз, когда мы это делаем, для меня это всегда показывает новые возможности, по которым нам стоит жить. Communion isn't—it's not a time that you take communion, you drink the juice, you eat the cracker. И причастие это не то время, когда мы пьем сок и едим хлеб или крекер. That if you do this, it just forgives you of all of your sins. Что когда your main то ваши все грехи прощены и вы новое. The act of communion is not that. Но причастие совсем не об этом. The act of communion is a symbolic way to remember what Christ did for us. Когда мы причащаемся, это символически говорит о том, что сделал Христос для нас. And us as believers, и мы как верующие, we do this in remembrance of what Christ did for us. Делаем это воспоминание того, что сделал Христос для нас. He was sent by God to this world. И Господь послал его в наш мир. He lived. He showed the perfect example of how we as Christians need to live. Иисус прожил идеальную жизнь и дал нам пример того, как мы христиане должны жить. And in the end, he gave his life for us. И в конце своей жизни он отдал ее за нас. But the thing is, over time, we, us as humans, и просто дело в том, что мы как люди со временем, we can be forgetful people. Мы можем быть забывчивыми. You look at the Israelites, how many times they forgot about God when everything was happening good. И если вспомните, сколько раз они забывали о Боге, когда все было хорошо. It wasn't until things started going bad that they cried out to God for help. Только тогда, когда все было плохо, они взывали к Богу. It's a good thing to call to God when you're in need. Yes. Это хорошо взывать Богу, когда у вас есть нужда. But it's something that we have to work into our lives that we do every day. Но это что-то, что мы должны встроить в свою жизнь и делать это каждый день. Not only just when we need something from God. Не только тогда, когда нам нужно что-то от Бога. Because for every person, believer, non-believer, Jesus, God wants a personal relationship with each and every one of us. Потому что Бог хочет иметь отношения с каждым, верующим, неверующим. Он хочет отношения со всеми. And we do this in celebration of what God, the sacrificial death that God, that Jesus died. И мы таким образом отмечаем поступок, который сделал Христос для нас, жертвенный поступок. And when we eat the bread, it's a reminder for us. И когда мы едим хлеб, это напоминание для нас. Of Christ's body that was broken on the cross. Тело Христа, которое было сломлено на кресте. And drinking from the cup. И когда мы пьем из чаши. It represents the shedding of His blood for us. Это олицетворяет то, что Он пролил свою кровь для нас, за нас. But the thing is, without this sacrifice, но без этой жертвы, we wouldn't be able to have a personal relationship with God. У нас не было бы возможности иметь личных отношений с Богом. And so that's why it's such an important thing to remember what Christ did for us. Вот почему это очень важно помнить, что сделал Христос для нас. Through His sacrifice, He promised to spare us eternal death. И через свою жертву Иисус дал нам обещание быть искупленным от вечной смерти. And He covered our sins, what we've done, what we will do, with His blood. И Он покрыл все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. And it's the time of communion. I just want to encourage you guys to spend a bit of time in prayer. И я просто хочу воодушевить вас, чтобы вы провели во время причастия, провели время с Богом в молитве. To come before God and to talk with Him, to share your struggle, to share what you're going through, and ask Him to work in your life and to forgive you for what you've done. И представь просто перед Богом и поделиться с Ним, что у вас происходит в жизни, что может что-то у вас не так, и поделиться с Ним, рассказать Ему и попросить прощения. Because communion should also be a personal reflection on your life. Потому что причастие это должно быть личным размышлением над своей жизнью. A time to examine our relationship with Him. Время, когда мы сможем подумать, посмотреть, в каком состоянии наши отношения с Ним. And with the people around us. И с людьми вокруг нас. So let's spend a couple minutes in prayer. Давайте немножко времени проведем в молитве. And then we'll take up the cup and the bread. И потом причастимся. Heavenly Father. Дорогой Небесный Отец. I thank you that we can come together and stay. Я благодарю тебя за то, что мы можем быть вместе сегодня. Lord, I pray that as we take communion right now. И отец, я молюсь, когда мы будем причащаться сегодня. That you've worked in our hearts. Чтобы ты прорабатывал. And that you continue to work in us, Lord. В сердцах, в нас. We're not a perfect people. Мы не идеальны. But Lord, help us to remember each day. To strive to be better. И Господь, помоги нам, напоминай нам то, что мы должны стремиться поступать лучше каждый день. To show the example to the people around us that you showed us. И показывать пример, который ты нам показал людям вокруг. To love our neighbors, Lord. Любить ближних. And love everyone that we come in contact with. И любить каждого, кого мы встретим. Thank you, Lord. Мы благодарим тебя, Господь. Read Corinthians, 1 Corinthians 11. Давайте прочитаем 1 Коринфянам. 11 главу, с 23 стиха по 26. Давайте прочитаем. «Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб и, поблагодарив за Него, разломил и сказал, «Это Мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо Мне». Так же поступил из чаши, после ужина и сказал, «Эта чаша — новый завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете память обо мне, потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет». Давайте сделаем это воспоминание Иисуса Христа.